Тревога не оставляла Ларису Германовну даже теперь, когда сын ее был спасен. Да, он был спасен, но опасность еще не миновала, мало ли что могло случиться после того, как его выпустят. Она оберегала его от превратности революции, а он тем временем уплывал на лодке вместе с какими-то будто бы хорошо и знакомыми людьми через Днестр на противоположный берег, где в предутреннем тумане темнели густые прибрежные камыши и слабо маячили фигуры румынских пограничников. Теперь он был уже в полной безопасности, но навсегда потерян для нее, и это было невыносимо тяжело. Почему же он бросил ее одну, не взял с собой? Это уж был вещий материнский сон. Провидение того, что ожидало сына в неизмеримо далеком будущем. Чем дальше его уносило от смерти, тем вернее он к ней приближался. Но, боже мой, какое-то длительное приближение! Оно измерялось годами, десятилетиями, войнами, революциями, поражениями, победами. Рушились и возникали новые государства, лилась кровь, в разных частях земного шара гибли миллионы. Мать и сын неслись рядом в пространствах сновидения, не имеющего никаких опознавательных знаков. Он старел на ее глазах. Он уже превратился в почти незнакомого 60-летнего старика с сизой щетиной на все еще красивом удлиненном материнском лице с неизгладимыми отпечатками всех его заблуждений, может быть, даже пороков. Две клячи тащили конку по несвойственным ей рельсам бездействующего электрического трамвая, увозя его в безнадежно обратном направлении. И под звуки серенады Брага, которые вытекали из-под виолончельного смычка, как приторный фруктовый сироп, он с горечью понимал, что уже никакая сила не может его вернуть обратно. Вокруг него уже пахло лагерной дезинфекцией и сосновой смолой госпиталя, где он лежал на нарах один-одинешенек. В окнах, вделанных высоко над потолком и забранных решеткой, виднелось небо Северной России, которая представляла ему совсем чужой, заповедной страной, виднелась хвойная зелень степи. На соломенном матрасе возле него лежала коробочка детских акварельных красок, мензурка с бурой водой, кисточки и лист бумаги, где он начал и никак не мог закончить по-детски старательно вылизанный морской пейзаж с дачей на обрыве, маяком и большим облаком, как-то по-итальянски отраженном в воде. Дача была не вполне дописана, и сделать передний план у него не хватало сил, он обливался потом. Слабая попытка вернуть детство, юность, прошлое. Он все время вспоминал мать, с которой они сначала неслись в незнакомом пространстве, а потом она вдруг пропала за остатками обрушенной кирпичной стены и больше уже не появлялась, хотя была где-то рядом. И он всюду ее искал. Но всякий раз, когда чувствовал приближение к ней, его уносило в обратную сторону. Иногда он видел ее вдалеке, недосягаемую, бегущую в город в стоптанных ботинках с веревочной кошелкой с абрикосами, ее. Бедную маму, могилу которой он так и не нашел, когда вернулся в родной город вместе с чужеземными войсками. Ночь Изаиды, свернутая в рулон, тряслась по исковерканным дорогам войны в неуклюжем, тягостно-сером немецком грузовике с брезентовым верхом. Лунный свет, разлившийся по таинственным водам Нила, казался ему тем самым лунным светом, которым он любовался в юности с обрыва возле Люсдорфа. Очень яркая полуночная луна сияла серебряными озерами по голубым айвазовским просторам. Но только вместо силуэта маяка чернели силуэты финиковых пальм и две далекие пирамиды, одна побольше, другая поменьше. Начальство относилось к нему неплохо. Будучи много лет театральным художником в эмиграции, он научился хорошо писать декорации и теперь оформлял спектакли лагерной самодеятельности. часто вспоминал о Боге, в которого опять верил, горячо, как в детстве. У него на груди, под бязевой рубахой на тесемочке, висел образок его ангела-хранителя. Он молился на этот овальный марьевый образок и со слезами на потухших глазах целовал его. Он был уверен, что это Бог карает вас за грехи, и с усмирением принимал Божий гнев. Он думал о своих брошенных мальчиках, которые уже теперь должны были быть взрослыми мужчинами, если они еще существуют. Где они теперь? Простят ли они его когда-нибудь? Знают ли они о его существовании? Иногда ему являлся отец. Небольшого роста, седоватый красавец с серебряной бородкой, хорошо поставленным адвокатским голосом. Он декламирует на открытой террасе стихи Огюста Барбье, как бы предсказывающий судьбу его мальчика. «Свобода женщина, но в сластрасти щедрым избранником верна, могучих лишь одни к своим приемлет недрам могучая жена». Он был слаб, беззащитен. Он умирал, задыхаясь от кашля, грубо раздирающего легкие, с розовой пеной на еще красивых губах, на соломенном тюфике, залитом кровью, хватая за руки лагерного врача в халате поверх военной формы. Его уносило туда, где мама склоняла над ним печальное лицо, где на миг появился и пропал папа, белый жилет, обручальное кольцо, золотые запонки, где два маленьких мальчика в панамках, двойняшки Кирилл и Мефодий с крашенными ведерками в руках бежали босиком возле Констанцы по песку золотого пляжа, на который языками наползает кружевная пена Черного моря. Кто-то взял его некогда за плечо и повел, но не в гараж, а в другую сторону, в то время как за его спиной через небольшие промежутки стучали винтовочные выстрелы, и он понял, что жизнь его спасена, и в тот же миг умер на руках у матери. Эта смерть во сне была очень странной, потому что кто-то незнакомый с темным лицом опустился вниз по множеству лестниц и подошел к ангелу смерти, который держал в руках список. Находясь как бы уже по ту сторону жизни, Дима, тем не менее, все видел и слышал, но только не мог понять смысла происходящего. «Хорошо, выстрел пойдет в кирпичи, а юнкера мы покажем, как выведено в расход, но имей в виду...» Даже в темноте Дима увидел подозрение, мелькнувшее в фосфорических глазах ангела смерти. Предплечье побаливало от укола, который ему сделали в комнате с белыми стеклянными шкафами и клеенчатой лежанкой. На бугристом лице Маркина еще лежала тяжелая тень ночи, но уже светало. Он велел Диме встать и повел его вниз по множеству лестниц, кухонных и парадных, по просторным коридорам. В подвале надо было идти долго, согнувшись под толстыми трубами отопительной системы, но, наконец, впереди забрезжил утренний свет, и они очутились наверху, во внутреннем дворике, возле кирпичной стены, покрытой плащом плюща, в котором пряталась маленькая потайная дверь. Маркин открыл ее своим ключом. Она взвизгнула и застонала, как живая. «Уходи! И больше не попадайся!» Маркин грубо вытолкал его на улицу, наполовину покрытую еще ночной тенью Александровского парка, до сих пор не переименованного. И Дима пошел, куда глаза глядят, в то время как мать его несла навстречу ему, но их пути не пересеклись из-за какой-то разницы во времени. И вот уже их уносило друг от друга в пространствах утреннего города, пережившего страшную ночь. Она давно уже ничего не ела, но не чувствовала голода, только божественную невесомость. Если бы не тяжесть опухших ног, обутых в старые туфли, найденные в чулане, она бы могла лететь, как бабочка. Половину пути до города она прошла пешком, а потом ее подвезла на подводе бабы из сухого лимана, везшей сало в обмен на мебель. Лариса Германовна слезла с подвода у вокзальной площади и дальше опять пошла пешком. Город показался ей враждебным. Три человека стояли возле афишной тумбы и читали газету, так что наклеенную возле старой афиши Аиды еще не высохли потеки клейстера. Один из читавших газету показался ей знакомым, но она не могла вспомнить, кто он. Ее испугала почтительность, с которой он посторонился. Она подошла к тумбе, стала читать список расстрелянных и вдруг наткнулась на имя сына. Сначала она не поверила своим глазам и подумала, что это галлюцинация. Она еще раз стала медленно читать сверху вниз список и снова наткнулась на имя сына. Под списком было напечатано, что приговор приведен в исполнение. Она хотела закричать, но успела только открыть рот. Она очнулась в аптеке. Собрав последние силы, она побежала к Серафиму Лосю. В ее помраченном сознании теплилась надежда, что все это как-то еще можно исправить, повернуть время в обратную сторону. Смерть сына не могло осилить ее воображение. Серафим Лось, окруженный сизым махорочным дымом, колотил пальцами по клавишам. Вечером в соседнем флигеле он присутствовал на заседании дивизионного комитета. Председатель, солдат с усеченной головой и бельмами на выкате, задыхаясь и кашляя. Серафим Лось явно видел солдата с усеченной головой, но какое это имело значение теперь, когда уже прошло 2 года? В России советская власть, и он сам, бывший левый эсер-боевик, теперь разоружился и стал свободным художником, обывателем, хотя все еще продолжает сводить счеты с отвергшей его революцией. «Его убили!» — крикнула она с порога. «Список в газете!» Серафим Лось посмотрел на нее воспаленными слезящимися глазами. «Этого не может быть! Макс дал мне слово, вам показалось!» Она ухватилась за эту мысль. Может быть, ей действительно показалось или не так прочитала. В ее состоянии это вполне возможно. Просто галлюцинации или вообще никакой газеты не было, и афишной тумбы тоже не было, ничего не было. Серафим Лось положил голову на клавиатуру машинки. Пересиливая сердечный приступ, он стал шарить по столу, отыскивая «Дигиталис, дать слово товарищу по каторге и обмануть? Чудовищно! Невероятно! Если это правда, он убьет Маркина, задушит собственными руками!» Она бежала по улице, желая как можно скорее убедиться, что Лось прав, и все это ей показалось. Она обошла вокруг ближайшей афишной тумбы и не нашла на ней ни Аиды, ни газеты. Лось был прав, и газеты, и список были не более чем плодом ее расстроенного воображения. О, если бы это было так! Она побежала к следующей афишной тумбе. Но тумбы на обычном месте совсем не было. Пустое пространство. Как сон во сне, когда предмет вдруг исчезает бесследно, и непонятно, существовал ли он вообще. Надежда вспыхнула в ней с новой силой. Она даже засмеялась от радости и побежала дальше, желая убедиться в своей ошибке. Сновидение несло ее по невидимым рельсам мимо афишных тумб, на которых не было и следа газеты. Но все же надо было окончательно удостовериться, иначе невозможно жить. Она стала разыскивать ту самую тумбу, на которой увидела проклятую газету со списком. Она была уверена, что этой афишной тумбы вообще не существовало. Она выздоровела. Никакой тумбы больше нет и не будет. Она пойдет к сыну и убедится, что он жив и уже на свободе. Когда же она еще издали увидела ту самую афишную тумбу на углу против аптеки, где ее приводили в чувство, то она подумала, что это сон, и она сейчас же проснется. Сон во сне. Приблизившись, она увидела Аиду и наклеенную рядом газету, уже успевшую пожелтеть на солнце, засохшими потеками клейстера. Она заставила себя вплотную подойти к тумбе. Газетный лист оказался как раз на уровне ее глаз. Стараясь читать как можно внимательнее, она повела близорукими глазами сверху вниз по столбцу, набранному четким цицеро, и сразу же наткнулась на имя сына. Она обернулась к людям, окружавшим тумбу, желая каким-то образом удостовериться, что все это ей лишь кажется. Но, увидев почтительно опущенные серые лица, поняла, что это не во сне, а на самом деле, хотя все-таки и во сне. На этот раз она не закричала, не потеряла сознание, а только аккуратно поправила пыльную шляпку и, не оборачиваясь, пошла ровной механической походкой по тротуару, мощенному синеватыми плитками итальянской вулканической лавы столетней давности. Равномерным шагом она возвращалась на дачу рядом с заржавленными рельсами, мимо трамвайных столбов, иные из которых были согнуты, а иные пробиты пулями. Почти все дачи были заколочены и покинуты. Однако кто-то из дачевладельцев остался, надеясь на скорую перемену. Сидя на скамейках перед калитками, они прислушивались к отдаленной пушечной пальбе, похожей на убивание ковров. Вести о вчерашних расстрелах уже дошла до них. С молчаливым почтением они кланялись Ларисе Германовне. И она тоже молчаливо, с раздирающим сердце достоинством, отвечала на их слишком глубокие поклоны. Она казалась спокойной. Только один раз, когда она проходила мимо маяка, ее лицо исказилось. Солнце уже висело совсем низко над степью, красное, как взрезанный арбуз, когда она дошла до своей дачи, так красиво стоящей над обрывом. Это был последний час ее жизни. Но задолго до этого часа список уже успел прочесть весь город, кроме Димы. Рассудок долго еще не возвращался к нему. А когда, наконец, вернулся, он, потеряв всякое представление о времени, вспомнил, что надо пообедать, и пошел в столовую. Все головы повернулись к нему, словно в дверь вошло привидение. Он не придал этому никакого значения, как всегда помахал рукой товарищам, художникам из Огита. Они молчали. Он все еще не понимал их молчания и неподвижности. Надо было не молчать, а радоваться, что его оправдали и выпустили. Но они молчали, и трудно было постигнуть смысл их молчания. Что это? Испуг или недоумение? Может быть, ужас? Его жена Инга уже кончала свою ячную кашу с каплей зеленого машинного масла, теперь аккуратно завертывала остаток пайкового хлеба в газету. Увидев его, она негромко вскрикнула. Он подошел и сказал со слабой улыбкой: «Ты знаешь, меня выпустили». Ей показалось, что с ней разговаривает призрак. «Тебя же расстреляли», — сказала она. «Не знаю», — сказал он, — «меня выпустили». «Читай», — сказала она, развернула хлеб и протянула ему газету. Он увидел список расстрельных и себя на восьмом месте. Его все еще слабый после сыпного тифа ум не мог понять странности. Он расстрелян, и вместе с тем он стоит в столовой и разговаривает с своей женой. Может быть, он действительно уже мертв, и все, что теперь происходит, есть всего лишь посмертное отражение прошлой жизни? «Не знаю», — повторил он с недоумением. Она посмотрела на него пристально, и вдруг как бы молния подозрения скользнула по ее лицу. «Кто тебя выпустил?» «Не знаю, какой-то человек. По-моему, это был Маркин». Тени ночи лежали на его бугристом лице. «Ага!» Почти с торжеством крикнула она, не стесняясь, что вокруг много обедающих. «Я так и думала! Он бывший левый эсер, значит, контра пролезла даже в наши органы, но мы еще посмотрим». Под ее галанткой он заметил пояс с потертой кобурой нагана. На его глазах она вдруг как бы превратилась в какую-то совсем другую женщину, ему незнакомую, злую, враждебную, и он понял, кто она была на самом деле и что она с ним сделала. — Так это сделала ты, — с трудом выговорил он, — моя собственная жена. Тайны стало явным. — А ты что думал, дурак? Подожди, мы еще разберемся. Ему казалось, что все это уже когда-то было. Полуциркульный зал с библейскими персонажами, с тремя крестами над лиловатой горой. Неподвижная молния, неподвижно надвигающаяся из Аравии буря, неподвижно развивающийся плащ ударяющегося Иуды. Потом он долго стучал в дверь квартиры, где он занимал по ордеру комнату. Наконец дверь открылась. И, увидев его, квартирная хозяйка, жгучая еврейка с преждевременной сединой в истине черных волосах, в музейном капоте, застегнутом на горле английской булавкой, вдруг затряслась, как безумная, замахала маленькими толстенькими ручками и закричала индюшачьим голосом: «Нет, нет, ради бога, нет, идите отсюда, идите, я вас не знаю, я вас не имею понятия, вас расстреляны, теперь вас здесь больше не живет. Я вас не помню, я из-за вас не хочу пострадать, убирайтесь!» Она захлопнула дверь и через некоторое время приоткрыла ее и выбросила его пожитки. Он кое-как связал их подтяжками и пошел прочь. От подушки, которую он прижимал к себе, от ее наволочки еще пахло кольт-кремом, которым Лазарева смазывала себе на ночь лицо. Он увидел вышитую гладью семейную метку и только тогда вспомнил, что у него есть мать, которая наверняка беспокоится. Он очень ее любил, но она выпала из его памяти. Все заслонило Лазарева. Он теперь ненавидел Лазареву. Он понял, что мать его единственное прибежище, единственное спасение. То и дело, подбирая вещи, падавшие из узла, он вышел на улицу. И сновидение понесло его к маме, мимо маяка, как бы стоящего на страже морского штиля. Его несло по заржавленным рельсам, заросшим бурьяном, и от подушки слащаво пахло женщины, которая его чуть не погубила. Откуда она взялась? В ситцевой юбке клёш с головой, повязанной женадельским кумачевым платком, из-под которого выбивались кудряшки, она стояла в толпе, обступившей агитконку. Этот старый вагон конки отыскали в депо и пустили в дело. Художники из агита расписали вагон всеми жанрами изобразительной пропаганды. Две клячи, знававшие лучшие времена, потащили почти исторический экспонат дореволюционного городского транспорта по рельсам бездействующего электрического трамвая. Один из самых древних работников ГУП Трам Отто, бывший кучер конки, мобилизованный профсоюзом для исполнения своего гражданского долга, в день первомайского праздника не без труда раскрутил повизгивающий чугунный тормоз ударом ноги по круглой бляхе звонка, вделанный в пол, хлестнул по клячам ссохшимися вожжами, щелкнул кнутом, и агитконка покатилась по праздничным улицам. Солнце! Молодая зелень, еще не успевших запылиться акаций и каштанов, сирень, цветущая за оградами особняков, гранитная мостовая, отливающая аметистом после вчерашнего ливня, тени домов, звуки военных и заводских оркестров, несущих солнце на своих медных геликонах, кучки горожан, рискнувших выползти на свет Божий из своих наглухо запертых квартир, где они отсиживались в ожидании перемен, полотнище кумача, реквизированного на складах местных мануфактурщиков. Этот день не без удовольствия, вспомнила Инга теперь, когда все уже было кончено, и она получила в приказе благодарность за хорошо выполненную оперативную задачу. И вдруг оказалось, что он жив. Нет, она этого так не оставит. Оказывается, измена проникла даже в органы. Расхаживая взад-вперед по большому ковру, еще покрывавшему номера люкс, бывшей гостиницы «Лондонская», Уполномоченный Троцкого, прибывший в город на бронепоезде, прорвавшемся через махновские банды, слушал взволнованную речь Лазаревой. Лицо его было мрачным. «Как? Выпустить на свободу контрреволюционера, приговоренного к высшей мере? Они за это заплатят кровью. И измена с участием бывшего комиссара Временного правительства, правого эсера Савенковца, это надо выжечь каленым железом». Наум бесстрашный привык, как Наполеон, мгновенно схватывать самую суть событий. До революции он был нищим подростком, служившим подручным в книжном магазине, где среди бумажной пыли, по ночам, при свете огарка, в подвале за поем читал исторические романы и бредил гильотиной и Робеспьером. Теперь его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию. Перманентная, вечная, постоянная, неутихающая революция. Во что бы то ни стало, хотя бы для того, чтобы пришлось залить весь мир кровью. Ее надо утверждать огнем и мечом, ее надо нести на штыках, и никакого мирного сосуществования. У него, так же как у Макса Маркина, был резко выраженный местечковый выговор и курчавая голова. Но лицо его было еще юным, губастым, сальным, с несколькими прыщами. Для него не было никакого сомнения, что на лицо измена, проникшие в органы, что виновных четверо, бывший эсер, председатель губчика, комендант, не приведший в исполнение приговор, правый эсер Серафим Лось и женщина, жена выпущенного на свободу и скрывшегося юнкера. До него мы еще доберемся. Но сейчас, не откладывая меч революции, должен опуститься на эту четверку. «Боже мой, что вы говорите?» — прошептала она. «Гражданка Лазарева!» «Вы арестованы!» — произнес он железным голосом Троцкого и сделал легендарный жест, сжатым кулаком сверху вниз по диагонали. И не успела Лазарева открыть рот для того, чтобы оправдаться, как в номер люкс вошли двое в кубанках, взяли ее за руки. И она, не успев прийти в себя от изумления и ужаса, очутилась в полуподвале того самого дома, где работала машинисткой. И она сидела на полу одна, запертые в маленькой комнате, где до революции хранились национальные флаги, а также стеклянные иллюминационные фонарики, которые в царские дни вывешивали на проволоке вдоль фасада. Она чувствовала, что Маркин и ангел смерти сидят в одиночках где-то рядом. Она понимала, что никакая сила не спасет ее. Ей были слишком хорошо знакомы порядки этого семиэтажного дома. Она видела косой дощатый щит на окне и золотистые щели, куда проникал вечерний свет, грозивший скоро померкнуть.